Глава 43. Они изменили подход. Никакого ядерного оружия. Черная дыра. Они все стерли. Вероятно, по требованию ЦРУ или правительства. Очень странно, какая-то чушь относительно национальной безопасности. Прежде чем Ричард успел ответить, ее телефон зазвонил снова. Она посмотрела на определитель номера и спросила: 405. Какой это телефонный код? «Юго-западная Оклахома», — ответил Ричард. «Скорее всего, Лотон, армия». Она ответила на звонок, немного послушала, поблагодарила и разъединилась. Мать Сил подтверждает, что Питер Джеймс Кинг служил в армии в 91 году. Он был фистером. И, уверена, это не то, что я имею в виду. Примечание: фистинг — особая сексуальная практика, при которой во влагалище или анус сексуального партнера вводятся пальцы или кулак. Конец примечания. «Это отряд поддержки артиллерии», — ответил Ричард. «Значит, он был не просто тэпк. Я его недооценил. Наверное, являлся передовым наблюдателем. А они, как правило, умные парни. Значит, он участвовал в маневрах вместе с жалкой пехотой и скромными бронетанковыми дивизионами, а не был королем сражений. Они подтвердили, что у него есть брат по имени Алан?» «Нет, но и не отрицали. Для этого требуются бумажки». «Что произошло с Питером?» «Он ушел в отставку в 97 году в чине комендор-сержанта». Примечание: это звание принято в корпусе морской пехоты США. Конец примечания. «В том же году, что и я. И где он сейчас?» «Мать Сил точно не знает. По последним сведениям, он работал в Денвере, Колорадо, в компании, которая занималась охраной. Именно оттуда прилетел парень, которого убили». «Совпадение», — ответил Ричард. «Алан Кинг сказал, что они не общаются. И вы ему поверили?» «Он сказал правду относительно имени Питера и места его службы. Зачем врать о том, что он не разговаривает с братом?» «Сколько людей живет в Денвере?» «Около 600 тысяч», — ответил Ричард. «А если с пригородами, то от 2,5 до 3 миллионов. Тут все зависит от того, что считать, а что нет. Слишком маленький и слишком большой, чтобы соответствовать 1,5 миллионам Кинга». «Откуда вы все это знаете? Коды городов и численность населения?» «Я люблю информацию и факты. Денвер назван так в честь Джеймса В. Денвера, который в то время являлся губернатором Канзаса. Это была наглая лесть со стороны афериста по имени Лоример. Он рассчитывал, что губернатор перенесет туда столицу и сделает его богатым. Однако он не знал, что губернатор к этому времени уже вышел в отставку. В те дни почта шла медленно. А потом это место стало частью Колорадо, а не Канзаса. Телефонный код 303. «Садитесь в машину», — сказала Соренсон. «Хотите, я поведу?» «Нет, не хочу. Я не могу приехать с вами за рулем. Вам и впереди сидеть не следует. Сзади я не поеду». Джулия ничего не ответила. Они сели на свои прежние места. Соренсон выехала со стоянки мотеля и направилась к автостраде, а там сразу нажала на педаль газа. На востоке собирались дождевые тучи. Плохая погода их преследовала. Джулия положила телефон на место, и он загудел, показывая, что начал заряжаться. И тут же зазвонил, только теперь его гудки усиливались динамиками. Соренсон включила его, и Ричард услышал, как мужской голос сообщил, что он подъезжает к месту, расположенному к юго-западу от Де-Мойна, штат Айова, как ему и было приказано. Соренсон закончила разговор. «Моя команда экспертов едет за Дельфуэнса. Именно о ней мы должны сейчас беспокоиться. Как бюро могло закрыть расследование, если погиб невиновный человек?» «Такие вещи уже случались. Но факты никуда не уйдут. Мы не отрицаем смерть Дельфуэнсу. Каждый день умирает много людей». «Как она умерла?» «Никто не знает. Она уехала на машине в соседний штат, машина сгорела. Ну, возможно, самоубийство. Может быть, она приняла таблетки, выкурила последнюю сигарету и выбросила в окно окурок. Мы никогда не узнаем наверняка, потому что все улики уничтожил огонь. Бутылочку с таблетками и все остальное». «Таков сценарий вашего босса?» Теперь ее смертью занимаются местные власти. Со всем остальным разберется шериф Гудман. Вот только у него ничего не выйдет, потому что кто-то ему помешает. Это не подлежит сомнению. А что с исчезнувшим свидетелем? Его также сотрут? Все будет иметь вполне правдоподобное объяснение. Не совсем точное, но и не слишком расплывчатое. Но если дело закрыли 20 минут назад, почему вам все еще продолжают звонить? Мать Сил и ваш эксперт? Соренсен немного помолчала, потому что у них есть номер моего сотового телефона. Они позвонили мне напрямую, они не связывались с офисом, они еще не получили новых указаний. А когда они их получат? Надеюсь, не слишком скоро, в особенности мои эксперты. Я должна узнать, как Кинг и Маккуин удерживали Дельфуэнса на заднем сиденье. Разве вы стали бы просто сидеть и ждать? Почему она не сопротивлялась? Сначала они ее застрелили, это очевидно. Она уже была мертва. На это я надеюсь. Возможно, они так и не сумеют это доказать. Мне нужно лишь понять общую картину. Знать значение вероятности, и это я получу. У меня очень хорошие эксперты. Ну, ваш босс их наверняка отзовет. Мой босс не знает, что я их туда отправила, и я не собираюсь ему сообщать. А разве они сами не позвонят в офис? Нет, они будут разговаривать только со мной, — ответила Соренсен. Именно так все у нас устроено. Они проехали еще одну милю. Ричард молчал. Солнце все еще оставалось у них за спиной, и перед машиной ложились длинные тени. Дождевые тучи закрывали небо позади. И они приближались. Далекий горизонт был ярко освещен. Если дела больше нет, то полевому офису в Омахе не нужно демонстрировать результаты ночной работы. Потому что никакой ночной работы не было. Ведь в Небраске ничего не случилось. Соренсен не ответила. И если дело закрыто, то кому нужен подозреваемый или свидетель? Никто ничего не сделал, и никто ничего не видел. Вообще, разве что-то случилось? И вновь ответа не последовало. И если расследование прекращено, то вы не получите новой информации на меня. Соренсен молчала. Так почему же я все еще в вашей машине? Нет ответа. Значит, я являюсь частью сценария. Никчемный, безработный и бездомный ветеран, не имеющий постоянных связей, никогда не бравший в аренду дом. Такие люди, как я, постоянно уходят. Очень удобно для всех заинтересованных лиц. Получается, что я последний из тех, кто способен смешать им карты. Я знаю, что случилось. Я видел Кинга и Маккуина. Я видел с ними Дельфуэнсу. Я знаю, что она не сидела за рулем своей машины, когда уезжала в другой штат. Я знаю, что она не принимала таблеток. Значит, они намерены стереть еще и меня? Соренсен молчала. «Джулия, вы обсуждали меня с вашим боссом, пока я находился в душе?» «Да, обсуждали», — ответила Соренсен. «И какой приказ вы получили?» «Я должна вас привести». «Зачем? Каков план?» «Я не знаю», — ответила Соренсен. «Я должна доставить вас на парковку. Больше мне ничего не сказали».